Я ушел, чтобы не было больно тебе, мне, нам. Отпустил твое сердце на волю, дал возможность другим рукам согреть беззащитное, хрупкое, унести его от себя. Может, я стер твои улыбки, а может и спас тебя. Извини, я иду домой, и теперь я иду один. Не получилась любовь с тобой, для печали нет причин. Хлоп-хлоп-хлоп, хлопают ресницы, а ты. Помнить.